Глава 24. Грей, должно быть, сошел с ума. Проверять, решится ли она прыгнуть с тарзанки, просто абсурдно. Фиона прочистила горло и приготовилась вести себя решительно. «Возможно, вы забыли, что я склонна попадать в неприятности». «Да что вы говорите?» Он хитро улыбнулся ей. «По этой причине я избегаю рискованного поведения». «Не всегда», — ответил Грей задумчиво. «Вы ни с того ни с сего написали мне и попросили меня жениться на вас. Некоторые назвали бы такое поведение рискованным». Она склонила голову, как бы соглашаясь. «Большинство назвали бы это отчаянным». «Вы сделали это ради своей сестры. Я бы назвал это решительным и храбрым». Она засмеялась. «Едва ли. Смелая у нас Лили. Я предпочитаю прятаться за своим блокнотом, наблюдая за окружающим миром с безопасного расстояния». «Возможно, иногда. Но вы зря на себя наговариваете. Вы рисковали, придя со мной сюда сегодня. И я очень рад, что вы так поступили». «Я тоже. Но качели — это совсем другое дело. Тем более, что я подозреваю, что это такие качели, какие ни одна разумная няня не одобрила бы». Он фыркнул. «Естественно». Положив весла на колени, он посмотрел на что-то за ней среди деревьев. «Но не верьте мне на слово. Убедитесь сами». Фиона оглянулась через плечо, выискивая качели среди ветвей самого высокого дерева на берегу реки. Сначала она видела только листья, но потом заметила длинную потрёпанную веревку, висящую над водой. От одного только взгляда на нее волосы на ее руках встали дыбом. «Это едва ли можно назвать качелями. Это всего лишь потертая бечевка с узлом на конце». Грей пожал плечами. «В свое время к ней был приделан деревянный диск, который мы использовали как сиденье. Но он сгнил много лет назад». «Ну, конечно». У нее снова закружилась голова. «Мы с Кирби так и не заменили его, потому что узел ничуть не хуже». «Боже». Она слегка обмахнулась рукой. «Могу представить, как вы с мистером Кирби прыгаете по лесу, как какие-нибудь Робин Гуды». Он усмехнулся, подгребая к берегу ближе к качелям. «Это место было нашим убежищем». «Убежищем от чего?» спросила она. Грей встретился с ней взглядом. «От всего». «Простите за любопытство», — начала Фиона. «Но что такого сложного в том, чтобы быть единственным сыном графа? У вас были трудные отношения с родителями?» «Нет», — честно ответил Грей. «У них были трудные отношения друг с другом. Я обожал их обоих, но они ссорились постоянно». «Значит, вас оставили на произвол судьбы?» — он кивнул. «Моя бабушка делала все возможное, чтобы направлять меня, но обычно она была занята тем, что пыталась обуздать моих родителей, которые не были заинтересованы в выполнении своих обязанностей графа и графини, не говоря уже о долге отца и матери. Когда они не были заняты ссорами, они переходили с одного приема полного распутства к другому. Там были азартные игры и слишком много алкоголя». Он решил, что лучше не упоминать о оргиях и опиуме. «Полагаю, вы можете себе представить». Она посмотрела на него с сочувствием. «Должно быть, это тяжело для маленького мальчика». «Я был вполне счастлив. Кирби проводил здесь каждое лето, и поместье было в полном нашем распоряжении». Грей подгреб к берегу, выпрыгнул из лодки и вытащил ее на узкую полосу пляжа. Он протянул руки к Фионе и ободряюще подмигнул ей, улыбнувшись, когда она встала на дрожащие ноги и позволила ему отнести ее на песок. Он помог ей подняться на большой валун, затем схватил конец веревки и взобрался на скалу рядом с ней. «Грей», — сказала она серьезно, — «я не буду качаться на этой веревке, ни наспор, ни в качестве пари, ни даже если бы вы посулили мне 10 000 фунтов». «Это слишком заурядно с вашей стороны», — поддразнил он. Она тяжело сглотнула. «В данном случае, да. Если бы меня преследовал по лесу дикий кабан, и этот канат был бы моим единственным средством спастись от зверя, я бы все равно не воспользовалась им». «Я начинаю понимать всю глубину вашего презрения к веревочным качелям». Он улыбнулся ей и взял за руку. «Но здесь нет диких кабанов. И я бы никогда не заставил вас пробовать то, чего вы не хотите». Она выдохнула и ненадолго закрыла глаза. «Спасибо. У меня кожа стала липкой от страха, как только я увидела эту штуку. Тем не менее, я думаю, что это очень мило, что вы с мистером Кирби провели здесь так много беззаботных часов, когда были мальчиками. Вы должны объяснить мне, как она работает. «Вы прыгали с этой скалы?» «Иногда. Но обычно мы забирались на одно из деревьев и прыгали оттуда. Чем выше точка старта, тем увлекательнее катание. Это чувство самое близкое к состоянию полета из всех, что я когда-либо испытывал». Грей встал на ноги рядом с Фионой и потянул за старую веревку, позволив ей удержать часть его веса. «Ну, вы знаете, как все обернулось для бедного Икара. Нам, смертным, лучше стоять ногами на земле». «Фокус в том, чтобы отпустить веревку в нужный момент. Если отпустить слишком рано или слишком поздно, то упадешь на берег и подвернешь лодыжку. Но если выбрать идеальный момент, то нырнешь в самую глубокую часть реки, как пушечное ядро». «Звучит ужасно и в то же время восхитительно». «Очевидно, у нас было много травм, но, как ни странно, я и их вспоминаю с любовью». «Неудивительно, что у вас с мистером Кирби такая тесная связь. Вы были как братья». Грей посмотрел прямо наверх, туда, где другой конец веревки был намотан вокруг толстой ветки. Им с Кирби понадобилось несколько дней, чтобы набраться смелости и подняться так высоко. И как только им удалось добраться до этого высокого сука, они уже не были уверены, что когда-нибудь спустятся обратно. Но как-то смогли. «У нас с Кирби, может быть, и не одна кровь течет по венам, но я считаю его своим братом. Кроме моей бабушки, он все, что у меня осталось от семьи». Фиона откинулась на руки и посмотрела на него. «Я знаю, что вы чувствуете. У нас слили разные родители. Мои отец и мать удочерили ее, когда она была младенцем. Я сама была совсем маленькой и не помню времени, когда мы не были вместе. Она моя сестра во всех смыслах этого слова. Когда я думаю о том, какой могла бы быть моя жизнь без нее, мне грустно. И я чувствую пустоту». «Тогда вы действительно понимаете меня», — сказал Грей. Но ему еще предстояло поделиться с ней событиями худшего из дней своего детства, пока он лишь ходил вокруг да около, пытаясь определить, как лучше коснуться темы. Невозможно было описать события того дня, не пережив одновременно того ужаса, гнева и горя. Возможно, именно поэтому он никогда об этом не говорил. Он планировал хранить эти воспоминания за запертой дверью до конца своих дней. Но Фионе он хотел рассказать все. Если она решила выйти за него замуж, она заслуживала знать, насколько он сломлен. И если в ней оставалась крошечная частичка веры, что она сможет изменить его или научить любить, то его печальная история раз и навсегда лишит ее этого заблуждения. «Вы сказали, что не можете представить свою жизнь без сестры. А наоборот? То есть вы когда-нибудь пытались представить, как ваша жизнь могла бы измениться, не случись в ней какого-нибудь плохого события?» «Постоянно», — ответила она, не раздумывая. «Я все время представляю, как изменилась бы моя жизнь, если бы моя родная мать не умерла. Мы бы устраивали чаепитие в детской каждый день и бесчисленные пикники в парке. Мой отец никогда бы не женился снова и не отдалился бы от нас. Он до сих пор в шутку дразнил бы нас с Лили, предупреждая, что встретим фей по дороге домой. Он бы до сих пор исполнял с нами баллады за фортепиано, даже если бы никто из нас не мог правильно напеть мелодию. Мы с Лили, конечно, не поехали бы в школу к мисс Хейвенкл. Может быть, моя родная мать приехала бы сюда на ваш прием и быстро подружилась с вашей бабушкой. Хотелось бы так думать». «Как и мне». И прежде чем он успел остановить себя, он добавил: «А что бы она подумала, если бы вы вышли замуж за озлобленного и изнуренного жизнью графа?» Каштановые волосы Фионы мерцали под солнечным светом, и ее веснушки, казалось, подмигивали ему. «Я была маленькой девочкой, когда она умерла. Так что она никогда не делилась со мной мудростью о том, из каких джентльменов выходят лучшие мужья. Но о своей матери я помню вот что. Когда я была счастлива, она тоже была счастлива. А поскольку время, проведенное с вами, делает меня счастливой, я могу предположить, что она бы вас полюбила». Грей фыркнул, но, черт возьми, уголок его холодного сердца все же оттаял от этих слов. «Мне жаль, что она так и не познакомилась с той женщиной, которой вы стали. Не узнала, как вы талантливы, как красивы и добры». Фиона приподнялась и потянула его за руку. «Садитесь», — сказала она. «Пожалуйста». Он позволил потертой веревке выскользнуть у него из рук и устроился рядом с ней на скале. «Солнце здесь не слишком яркое для вас? Я могу забрать ваш капор с лодки. Или мы можем переместиться в более тенистое место?» Она повернулась к нему и задумчиво наклонила голову. И он понял, что больше не может тянуть время и что спрятаться ему негде. «Теперь ваша очередь», — мягко сказала она. «Как бы изменилась ваша жизнь, если бы с вами не случилось что-то плохое?» «Проклятие!» «Мне трудно сказать определенно, но я расскажу вам одну плохую вещь и позволю сделать свои собственные выводы». Ее глаза ободряюще светились, подталкивая его и обещая понимание. «Это было летом, когда мне исполнилось 12. У нас с Кирби наступили каникулы, и поместье было в нашем распоряжении. Каждый день был приключением, полным рыбалки, конной езды, охоты, плавания». «И качание на качелях?» — спросила она с веселой улыбкой. «Естественно. В тот день мои родители ужасно ссорились, поэтому мы с Кирби сбежали на конюшню с несколькими яблоками в карманах в качестве угощения для лошадей. Я вычесывал любимого жеребца отца, когда увидел, что через лужайку к нам бежит лакей и дико размахивает руками. Он позвал меня и сказал, что родители хотят видеть меня немедленно, в библиотеке». Грей до сих пор будто слышал паническую дрожь в голосе слуги, видел мертвенную бледность его лица. Но главное, что запомнил Грей, это ощущение, что когда он бросился к дому, Кирби последовал за ним, его ноги словно налились свинцом. Он знал, что родители не просто так его позвали, они не собирались спрашивать его о школьных отметках или ругать за то, что наставил грязные следы ботинок в вестибюле. Открыв дверь в библиотеку, я увидел отца, шагающего вдоль стола с дуэльным пистолетом, приставленным к виску. Лицо у Фионы побледнело. «Боже мой, Грей, нет». Он сглотнул, снова прокручивая в голове, как все это случилось. Его живот закрутился узлом, но он сосредоточился на мягком пожатии Фиониной руки. Моя мама сидела в кресле, держала бокал в трясущихся руках. Вино перелилось через край, запачкав ковер. Он ненадолго закрыл глаза и увидел спадающие пряди волос, которые обрамляли печально бледное лицо его матери. Два ярких пятна румян на ее щеках выглядели странно, как будто кто-то разложил одеяло для пикника во время ливня. Она заметила меня в дверях и велела остаться там. Когда я спросил, что происходит, она ответила, что мой отец пытается контролировать ее, угрожая покончить с собой. «О, нет!» — Фиона сжала ему руку. «Это ужасно!» Так и было. Чудовищно. Но Грей начал рассказывать эту историю и теперь должен был закончить ее. Сюртук отца потемнел от пота. Глаза выкатились из орбиты и выглядели дико. Он повернулся ко мне и отчаянно взмахнул пистолетом в сторону моей матери. Я думал, что у меня сердце выпрыгнет из груди, и попытался подбежать к ней, но она закричала, чтобы я стоял на месте. Мой отец засмеялся. Ужасный, отвратительный звук. Он сказал мне, что моя мать спит с половиной Лондона и не заслуживает называться графиней Рейвенпорт. «Грей», — прошептала Фиона, — «мне так жаль». Она уронила бокал, бросилась к отцу и стала бить его руками в грудь, крича, что он такой же развращенный, как и она. Тут они оба начали рыдать и вцепились друг в друга, качаясь туда-сюда. Мать пообещала, что все изменится. Но отец разошелся еще больше, и его пальцы сжались на рукоятке пистолета. Грей провел рукавом по лбу, пытаясь сдержать подступившую к горлу волну тошноты. Фиона обняла его рукой за спину и прислонила голову к его плечу. «Хотите сделать паузу на минутку? Может, найдем более тенистое место?» «Нет». Он должен был закончить эту отвратительную историю прямо сейчас, до того, как ему станет страшно. Ему нужно выдавить ее как яд, подвергнуть ее воздействию дневного света. «Я собирался пойти за помощью», — выдохнул он. «Я собирался найти бабушку, слугу, любого, кто мог бы воздействовать на родителей. Но когда я попытался уйти, мать закричала так, что у меня кровь застыла в жилах. Она умоляла меня не уходить. Сказала, что пока я рядом, мой отец не причинит вреда себе или ей». Но он посмеялся над этим. Моя мать умоляла его, грозила, что он навсегда изуродует меня, своего наследника. Фиона посмотрела на Грея, и ее прекрасное лицо было переполнено ужасом. «Пожалуйста, скажите мне, что он этого не сделал». Грей сглотнул и кивнул. «Он застрелился у меня на глазах. Я избавлю вас от подробностей». Он не хотел рассказывать о потрясении, которое испытал, когда его отец, глядя прямо на него, засунул ствол пистолета себе в рот. Не хотел описывать хлопок выстрела, от которого у него даже кости задрожали. Фионе не нужно было знать о брызгах крови на потолке, на его рубашке и лице. Ей не нужно было знать о нечеловеческих криках его матери, которая скорчилась на полу, положив на колени то, что осталось от головы его отца. Он достаточно рассказал Фионе. Достаточно, чтобы показать, насколько безобразной была его семья. Достаточно, чтобы объяснить, почему он не способен никого любить. И, возможно, более чем достаточно, чтобы отпугнуть ее. Самым страшным было то, что он наконец-то понял, он не хочет отпугнуть ее. Господь свидетель, он не заслужил ее, но даже несмотря на это, он хотел ее для себя навсегда.